Пятое. Бытие номенклатуры определяет ее сознание. Маркс дал ставшую общеизвестной формулу: не сознание людей определяет их бытие, а напротив, их общественное бытие определяет их сознание. Общественное бытие номенклатуры, как диктаторски господствующего, эксплуататорского, привилегированного и паразитического класса, полностью определяет ее сознание. Мораль номенклатуры сформирована ее отцами – Лениным и Сталиным. Ленин поучал комсомольцев: «Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Нравственность – это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата», то есть борьбе за установление диктатуры номенклатуры. «Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата, то есть созданию нового эксплуататорского общества во главе с самозваным авангардом пролетариата номенклатурой». Сталин теоретизировал меньше. Зато он выразительно показал миру, что означает эта новая мораль. Из советских библиотек давно уже были изъяты исследования советских социологов 20-х годов. Изъяты они неспроста. В исследованиях констатировалось быстрое возрастание среди населения черствости, жестокости, циничного эгоизма и карьеризма. Особенно четко проявлялась эта тенденция среди молодежи. Таким образом, речь шла явно не о пережитках капитализма, а о новом явлении. Дальнейшие исследования были запрещены, вместо этого начались нудные декламации о новом советском человеке, который безгранично любит партию и ее ленинский ЦК и самоотверженно трудится на благо социалистической родины. А ведь отмеченное социологами явление легко объясняется именно с марксистской точки зрения. Маркс и Энгельс писали: «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила». Классовая мораль номенклатуры распространилась в подвластном ей обществе, но как бы сильно ни были заражены различные группы общества этой моралью, концентрированное свое выражение она находит в рядах самой номенклатуры. Мы уже говорили, номенклатурщик пользуется властью и привилегиями не потому, что он работает, а потому, что они причитаются ему по занимаемому им посту. Пост же он получает по решению руководящего партийного органа. Чтобы добиться такого решения, человек должен быть удачливым карьеристом. Вот почему в среде номенклатуры царит дух карьеризма. Карьеризм – основной признак классового мышления номенклатуры. Все помыслы номенклатурщика вертятся вокруг его карьеры. Он непрестанно продумывает свои маневры с целью взобраться еще выше, вырасти, как выразительно говорят на номенклатурном жаргоне. Номенклатурщики знают неписанное правило: только тот может удержать свой пост в номенклатуре, кто старается вырасти. Тот, кто старается только удержать пост, потеряет его, так как будет вытеснен лезущим снизу. Для того, чтобы действительно вырасти, надо приложить исключительные усилия. Неудивительно, что в этой постоянной скачке с препятствиями номенклатурщики готовы использовать любые средства, только бы они обеспечивали успех. Ни в какой другой среде не видел я столько интриг, как в номенклатурной, и столько ханжества с целью представить интриганство партийной принципиальностью. Даже порядочные, симпатичные члены класса номенклатуры прибегают к этим интригам, иначе они лишатся своей принадлежности к номенклатуре, а это для каждого номенклатурщика главная радость в жизни. Со смелой откровенностью написала литературная газета еще в 1986 году: «Номенклатурные единицы, для которых этот их статус единственно важен, а все остальное – долг, любовь, дружба, верность, семья – имеет значение лишь с точки зрения полезности собственного «я» Нет, они давно отказались от него, отказались от своих привычек, от своих убеждений, если они когда-нибудь были, от своего голоса. Мудрено ли, что они так держатся друг за дружку, мудрено ли, что они панически боятся всего нового и новых людей и новых идей? Жизни боятся, живой жизни, но та все же берет свое, вот и корчится от страха. Давайте не забывать, что они сильны и опасны, особенно сейчас, когда объяты страхом потерять место под солнцем. Выше отмечались классовая спайка номенклатуры, сплоченность номенклатурщиков в отношении всех других. Скажем теперь и об оборотной стороне этого явления, о постоянном ощущении одиночества, свойственном каждому члену класса номенклатуры. Каждый из них отдает себе отчет в том, что именно его собратья по классу и являются самыми опасными его соперниками. Они поддерживают его лишь до тех пор, пока это в их интересах, и с превеликим удовольствием вышвырнут его, как только он перестанет быть им нужен. Номенклатурщик, привычно разглагольствующий о волчьих законах капитализма, ощущает себя волком стаи волков, хотя и среди своих, но одиноким и в постоянной опасности. Вероятно, это неизбежно в новом классе деклассированных выскочек. Такое мироощущение номенклатуры выразительно описал Эдуард Багрицкий, считающийся классиком советской поэзии. «Твое одиночество веку подстать, оглянешься, а вокруг враги, руки протянешь, и нет друзей. Но если он скажет «солги», — солги, но если он скажет «убей», — убей».